Глава 11. Кошмары отстают от меня на пару дней, но я все равно просыпаюсь с чувством пустоты, словно у меня в груди дыра. Не знаю, что не так и как это объяснить. Чувство это появляется всякий раз, когда я кладу трубку после разговора с Сэмом и остаюсь одна. Внутри меня бездна, которую не заполнить. Вот бы я могла послать Сэму сообщение или проверить историю наших звонков. Просто напомнить себе, что все это было на самом деле. Что все это реально. Потому что иногда я... не уверена. Может, отсюда и появилось это жуткое чувство. Когда оно накрывает меня в очередной раз, я тянусь к вещам Сэма, потому что только в них все еще есть смысл. В его рубашке на стуле, в книжной подставке на столе и в других вещицах в ящиках, которые у меня остались. Все они здесь, в моей комнате. Но запах Сэма начинает исчезать, и мне все сложнее отличить новую подставку от той, которую я выкинула. Как бы мне хотелось с кем-нибудь об этом поговорить, или хотя бы показать его вещи, чтобы меня заверили, что я не сошла с ума. Но Сэм сказал, наши звонки могут прекратиться. Я не хочу рисковать. Не хочу терять его снова. Но перестать обо всем этом думать я тоже не могу. О том, что, может, ничего плохого все таки не случится, если я упомяну про наши телефонные разговоры. С Сэмом я это обсуждать больше не собираюсь. По крайней мере, пока. Жужжит телефон. Сообщение от Оливера. Встречаемся через 15 минут. Потом второе. Не забудь, мне нельзя снова опоздать на испанский. Я быстро одеваюсь и выбегаю на крыльцо, но на улице Оливера пока нет. Проверяю телефон. Еще одно сообщение от него. Уже бегу. Встретил симпатичного пса. Пришлось сфоткать. И он даже снимок мне прислал. Мы с Оливером теперь всегда ходим в школу вместе. Его дом совсем рядом, в паре кварталов от моего. И он каждый день присылает мне примерное время, через которое доберется до моего крыльца, и всегда ошибается. Мы стали чаще разговаривать. О фильмах, мюзиклах и Сэме, и в целом проводить время вместе. Поверить не могу, что для этого понадобились целых 3 года и смерть близкого человека. Мы договорились снова сходить на его могилу. Теперь моя очередь приносить цветы. Белые бутоны. Оливер — скала, когда вокруг меня все вот-вот разлетится на ветру. Мне не нравится хранить от него секреты. Особенно теперь, ведь я знаю, как сильно он любил Сэма. Мне бы так хотелось что-нибудь для него сделать. Я, наконец, придумываю, пусть и не сразу. Грандиозный жест в знак нашей новой дружбы. Оливер поправляет лямки рюкзака. «Готово? Секундочку!» — кричу я из дома. Входная дверь открыта, и Оливер заглядывает внутрь. «Мы опоздаем. Из-за того, что ты не смог пройти мимо собаки». Это был Бигль по имени Артур. Через несколько секунд я выскальзываю на улицу, держа руки за спиной. Повисает тишина. Оливер выгибает бровь. «Что там у тебя?» «Кое-что для тебя». «Подарок? За что?» «Просто так. Тогда давай». Я протягиваю руки, Оливер моргает. «Это... рубашка Сэма?» «Да, я хочу, чтобы ты ее забрал». «Почему?» «Потому что она мне велика, да и на тебе будет лучше смотреться». Оливер пялится на рубашку. «Я не могу ее принять», — наконец выдыхает он. «В каком смысле? Еще как можешь?» Он передает рубашку обратно. «Не могу». Я отталкиваю его руки. «Не выдумывай, это рубашка Сэма. И я отдаю ее тебе. Я не возьму». Оливер пытается отдать рубашку, но я сопротивляюсь. Наконец, мне это надоедает, и я бью его по запястью. «Да что с тобой не так?» Оливер вздыхает. «Очевидно же, Сэм хотел, чтобы она была у тебя, а не у меня. Ты этого не знаешь, так что забирай давай». Оливер вперивает в меня взгляд, а потом опускает его на рубашку. «Не понимаю, ты разве не хочешь оставить ее у себя? У меня полно его вещей, не переживай». Оливер проводит по клетчатой ткани рукой, а потом крепко ее сжимает. «Спасибо». Я улыбаюсь. «Не потеряй, смотри, хорошо?» «Ты ведь знаешь, ни за что не потеряю». Я надеваю рюкзак и спускаюсь с крыльца, а вот Оливер почему-то остается наверху. «Что такое? Ты ведь не передумал?» «Нет». Он стягивает с себя свою неизменную кофту. «Но теперь я тоже хочу тебе что-нибудь отдать». Он сбегает со ступенек и накидывает кофту мне на плечи. «Ты отдаешь мне свою форменную кофту?» «Я ее тебе одалживаю. До выпуска». «Я польщена. Мы направляемся к школе. Утром довольно прохладно. Я рада дополнительному теплу». «Напомни-ка, Оливер, а каким спортом ты занимаешься?» «Никогда ничем не занимался», — отзывается он. «Купил эту штуку у выпускника в прошлом году». «Значит, это для красоты?» «Именно». «Потрясающе». Я поддеваю его локтем, и мы смеемся. Вдоль стен в коридоре стоят колонны из красных и белых шариков. С потолка свисают сияющие звезды. Школа потихоньку приходит в норму. Люди снова надевают яркие футболки и слушают музыку в туалетах на полной громкости. Бросаются бумагой у шкафчиков. Затяжная скорбь по Сэму сменилась патриотичным духом школы. У доски объявлений висела его фотография. Не знаю, сняли ее или она просто слетела, но теперь ее там больше нет. По классам разнесли стопки газет, и в них впервые за несколько недель нет ничего о Сэме. Все словно оставили его в прошлом. И меня это ничуть не удивляет. Сейчас в трендах митинги, футбол и выпускной. Контрольная по французскому проходит лучше, чем я ожидала. Я готовилась к ней всю ночь и рада, что мой труд окупился. На устной части я сама себя удивила. Согласно словам мадам Лии, произношение у меня всегда страдало. На английском нас встречает не мистер Гилл, он к удовольствию всего класса приболел, а учитель на замену, невысокий седой мужчина, который щурится всякий раз, когда ему задают вопрос. Он усаживает нас за чтение скотного двора. Я решаю поработать на своем эссе, потому что оставила книгу дома. Мне нравится моя тема — рассуждение о том, как фантастические новеллы Октавии Батлер преуспели в преподавании из-за эмоционального контакта с читателями. Это работа о силе истории, которую люди вскармливали со времен каменного века, когда только начали вырезать на стенах пещер рисунки. До звонка я успеваю набросать 3 страницы. На этой неделе мне легче концентрироваться. Хочется списать все на кристалл. Я постоянно ношу его с собой. «Как контрольная?» — спрашивает Джей за обедом. «Неплохо вообще-то. А что у вас с групповым проектом?» «В моей группе 2 игрока в лакросс». Он разрывает сэндвич напополам. «Так что не закончили еще. Могло быть хуже». «Как это?» 3 игрока в лакросс». Джей передает мне сэндвич, и мы смеемся. Через секунду к столу подплывает Оливер, опускает поднос и снова ставит стул рядом со мной, двигая Джея. «Классная футболка, Джей», — замечает Оливер и утаскивает у него картошку фри. На Джея сегодня одна из футболок, которую он задизайнил сам для экологического клуба. С планетой Земля, у которой изо рта торчит градусник. «Спасибо, сам сделал». «А мне почему не досталось?» «Если бы приходил на собрание, досталось бы». «Я был на самом первом», — напоминает Оливер, а потом картинным шепотом жалуется всем остальным. «А оно было длинным!» Джей одаривает его взглядом. «Ты ведь осознаешь, что я тебя слышу?» «Что? Мы ведь молчали!» Оливер подмигивает мне и девчонкам. «Хватит уже!» — прерывает его Рэйчел и поднимается со стула. «У нас клубное ЧП. Форму нужно сдать завтра. А у нас все еще не хватает 5 подписей». «А сами подписать еще пару раз не можете?» — предлагает Оливер. Рэйчел удивленно хлопает глазами. «А это сработает?» — шепчет она. «Нет!» — отрезаю я. Мы переглядываемся. «Чтобы такого сделать, за что нам не прилетит?» «А нам в самом деле нужен клуб, чтобы показать фильм?» — спрашивает Юки. «Можем собираться неофициально». «Нет, но если мы получим разрешение, школа выделит 1000 баксов на закуски», — объясняет Рэйчел. Оливер резко опускает ладони на стол. «Тогда мы просто обязаны добыть эти подписи». Все смеются. «Раз ты такой популярный, Оливер, может, поможешь нам?» Рэйчел снова передает ему форму. «Тогда я буду выбирать закуски». «Договорились». Оливер поднимает руку, и они дают друг другу 5. «Эй, там Мика!» Джей указывает куда-то позади меня. Я оглядываюсь и понимаю, что она направляется в нашу сторону. Она давно не появлялась в столовой. «Мика!» Зову ее по имени, но она проносится мимо, не одарив меня даже взглядом, и исчезает в коридоре. Юки хмурится. «Она в порядке?» «Выглядит не очень», — отмечает Оливер и поворачивается ко мне. «Ты с ней говорила вообще?» «Пыталась, но она меня избегает». «Злится?» «Полагаю». Я опускаю взгляд на свой поднос. Зря я довела до такого. Я пропустила бдение, хотя обещала прийти. И вообще много всего пропустила. Вряд ли она сейчас хорошего обо мне мнения. Я ее видела вчера в туалете. Рэйчел вдруг оживает. Она плакала. Оливер откидывается назад на стуле. Жестко. Хотел бы я ей чем-нибудь помочь. Я тоже, отзываюсь я. Над столом повисает тишина. Никто не ест. Кусок в горло не лезет. Я вообще потеряла аппетит. А как иначе, если я обещала Сэму присмотреть за Микой? Я могла бы стараться лучше, но я его подвела. Подвела всех нас. В конце концов, это я виновата в том, что она со мной не разговаривает. Вот бы просто рассказать ей про Сэма. Может, это все исправит, и мы снова начнем общаться. Рэйчел первый подает голос. У меня есть идея. Давайте пригласим ее на праздник фонарей. Может, ей это поможет? Я поднимаю взгляд. Фонарей? Мы сошлись, что это подойдет. Юки кивает. Мы запустим в небо фонари в честь Сэма. Их называют фонарями памяти. Если нашептать такому фонарю послание для того, кого ты потерял, он донесет его по небу. Как маленький воздушный шар с корзиной, поясняет Рэйчел и складывает ладони так, словно держит что-то невидимое. Ставишь внутрь фонаря свечу и провожаешь его взглядом. Она поднимает руки и будто бы что-то отпускает. Это древняя традиция, практикуется во множестве разных культур, продолжает Юки. А люди 1000 лет запускают фонари. По всему миру, в ходе самых разных церемоний. Это приносит покой и удачу. Я представляю плывущие по воздуху фонари. «Звучит прекрасно», — выдыхаю. Рэйчел наклоняется ко мне. «То есть тебе нравится?» Я улыбаюсь. «Это идеально», — она хлопает в ладоши. «Я так взволнована. В фильмах такое видела, а вживую никогда. Всегда хотелось попробовать. Только есть одна проблема». Юки и Джей обмениваются взглядами. «Никак не можем найти подходящее место. Нужно сделать это подальше от города. Лучше всего в открытом поле». Я вспоминаю. «Знаю я одно такое место. Поле, в смысле. Могу показать». «Здорово», — восклицает Рэйчел. «Мы обмениваемся улыбками, а потом продолжаем обсуждать фонари. Пару дней назад я не была уверена, что у нас получится. Но вот я слушаю, как все вокруг обмениваются идеями, и радуюсь. Ведь я больше не одна. Особенно если Мика и Оливер примут участие, и мы сможем создать что-то прекрасное ради Сэма. Когда обед заканчивается, и мы начинаем собираться, я произношу. Спасибо еще раз за все. Думаю, Сэму бы эта идея очень понравилась. Юки касается моего плеча. Мы скажем, когда все подготовим. Все получится. Обещаем. Уроки заканчиваются, не успевая я и глазом моргнуть. Мы с Оливером договаривались пойти домой вместе, но на последнем уроке он сообщил, что ему нужно задержаться и обсудить свою оценку. Я оставила его кофту в своем шкафчике, поэтому вернулась, чтобы забрать ее и заодно несколько книжек. В коридоре не протолкнуться. Задеваю чей-то футляр с тромбоном и роняю все на пол, опускаясь, чтобы помочь, и слышу чей-то шепот. «Классная кофта». Я поднимаю взгляд. Тейлор наблюдает за тем, как я собираю вещи, и поднимаюсь. Ее окружают друзья. Они на меня, конечно, тоже пялятся. «Оливера?» — спрашивает она. «Конечно, это кофта Оливера. Ей прекрасно об этом известно. Какого ответа она от меня ожидает?» «Он мне ее одолжил». «И когда это вы успели так сблизиться?» «О чем это ты? Мы всегда дружили?» Она приподнимает брови. «Ты ведь знаешь, что это неправда. Ты ведь ему даже не нравишься. Мы тебе вечно косточки перемывали за спиной. Он не упоминал?» Я сжимаю пальцы на ткани. И что я могу ответить? Нужно уйти. Просто уйти. Какая разница, что Оливер говорил раньше? Теперь все по-другому. Зачем Тейлор так хочет все испортить? Зачем ты мне об этом рассказываешь? Тейлор вырывает кофту из моих рук. «Думала, мы забыли, что ты сделала, потому что Оливер вдруг с тобой разговаривает?» «Да что с тобой не так?» У меня горят щеки. Я тянусь за кофтой. «Отдай!» Тейлор машет рукой, чуть не задевая меня. «Что с нами не так?» Удивленно протягивает она. «Это не мы сюда переехали, чтобы испортить всем жизнь». «О чем это ты?» Тейлор щурится, голос ее звенит. «Не прикидывайся дурочкой, Джули. Он погиб из-за тебя». Вокруг нас замирают люди. Меня пробирает дрожь. Я знала, что однажды она скажет об этом, но не ожидала, что она сделает это на глазах всей школы. Я сглатываю и надеюсь, что голос мой не дрожит. «Не смей меня винить, ты не...» «Не смей винить всех остальных», — отрезает Тейлор. Она тыкает пальцем мне в ключицу, и я делаю шаг назад. «Ты заставила его поехать на твои поиски. Сэм просто проводил время с друзьями. Мы впервые собрались все вместе с тех пор, как ты сюда переехала. Но ты даже это у него отняла. Мы все там были, Джули. Он уехал из-за тебя. Ты все испортила». «Это неправда. Он сам мне написал. Я просила его не приезжать, сказала, что дойду до дома сама». Тейлор тыкает в меня еще сильнее. «Ты врешь. Я разговаривала с ним прямо перед тем, как он уехал. Он мне все пересказал. Он поехал за тобой, потому что чувствовал себя виноватым. Ты заставила его. И это его убило. Он погиб из-за тебя». У меня сводит живот. «Ты ошибаешься. Ты не знаешь всего. Сэм не...» «Ты не знаешь, о чем думал Сэм», — вклинивается Тейлор. «А ты не знаешь, что произошло. Ты не читала нашу переписку». «Так покажи мне». «Я не могу». «Почему?» «Потому что я все удалила». «Так я и думала». «Я не собираюсь об этом говорить. Хочу сбежать подальше отсюда, но вокруг слишком много людей. Нужно вырулить наш разговор в новое русло, чтобы не стало хуже». Я делаю глубокий вдох и заставляю себя выдохнуть. «Даже если бы я заставила его приехать, не я была за рулем грузовика. Не я врезалась в его машину. Как ты можешь обвинять меня в этом? Я так же ответственна за его смерть, как тот, кто запланировал посиделки у костра. То есть ты». Тейлор практически ввинчивает свой палец в мою кожу. «Так теперь ты решила меня во всем обвинить?» Я сжимаю кулаки. «Я никого не виню. Это ты решила обвинить меня». «Если ты не виновата, так чего ж не пришла на его похороны?» Почти кричит Тейлор. «Потому что чувствовала себя виноватой или потому что тебе насрать?» Из меня словно весь воздух выбили. Я открываю рот, но не могу произнести ни слова. Но мне и не надо, потому что словно из ниоткуда появляется Мика и закрывает меня собой. «Не твое это дело», — шипит она на Тейлор. «Она не должна перед тобой объясняться». «Почему бы тебе...» — начинает Тейлор, но Мика не дает ей договорить. Я слышу звон пощечины до того, как понимаю, что произошло. Из толпы доносятся удивленные вздохи, а потом в коридоре повисает тишина. Я прикрываю рот. Что сейчас будет? Далеко не всем известно о том, что Мика ведет занятия по самообороне, и тем более о той драке в Споканском баре. Когда Тейлор замахивается для удара, я понимаю, что ей об этом определенно ничего не известно. Мика с легкостью отбивает ее руку и бросает Тейлор вперед. Та ударяется об шкафчик. Их окружают люди. Кто-то достает телефон. Внезапно из толпы выходит Лем, хватает Мику за футболку и... Такое ощущение, будто он планирует бросить ее через все помещение. «Эй!» — выкрикивает Лем. Но Мика попадает локтем, точнёхонько ему в живот, и он с хрипом оседает на пол. Толпа беснуется. Шум привлекает все больше и больше людей, включая нескольких учителей, которые торопятся растащить дерущихся. Биолог, мистер Ланг, прикладывает ко рту пальца и оглушительно свистит. Люди переглядываются, а потом начинают расходиться. Кто-то дотрагивается до моей руки. «Джули, нам пора». Это Юки. Она тащит меня сквозь толпу к выходу. «А как же Мика?» Я пытаюсь найти ее. Вон она, с мистером Лангом. Одной рукой он держит ее за плечо, а второй — Лиама за руку. «Не думаю, что мы сможем ей помочь», — произносит Юки. «Я очень хочу остаться, но знаю, что Юки права». Стою в дворе школы уже больше часа. Какое-то время Юки ждала со мной, но потом я убедила ее, что она может пойти домой. Без меня. Думаю, мистер Ланг отчитывает их в своем офисе. Да что там творится? Надеюсь, Мика не попадет в неприятности. Через полчаса она, наконец, появляется на крыльце школы с пакетом льда у левого глаза. «Мика, ты как?» Я протягиваю руку, чтобы проверить, как она, но Мика отворачивается. «Все норм», — бурчит она. «Что случилось?» «Временно отстранили от занятий». «Это ужасно, и это я виновата. Позволь, я все объясню мистеру Лангу». «Да забудь, мне пора», — бормочет она, а потом спешит прочь, оставляя меня позади. «Мика, подожди!» Я зову ее, но она не оглядывается. Я чуть не побежала за ней, но что-то подсказывает мне, что лучше оставить ее в покое. По крайней мере, пока. Так что я стою у дворе школы и провожаю Мику взглядом. Надеюсь, она позволит мне помочь ей после всего, что она для меня сделала. Но я не знаю, как поступить. Не знаю, как до нее достучаться. Я смотрю на асфальт и размышляю об этом. Дома я не теряю ни минуты. Сразу же звоню Сэму и все ему рассказываю. Про Оливера, его кофту и Тейлор. А потом и про Мику, про драку и про то, как что-то между нами непоправимо сломалось. Она со мной не разговаривает. Не знаю, что ей делать. «Ты пробовала ей писать?» — спрашивает Сэм. Я проверяю телефон. Спросила, добралась ли она до дома. Но она не ответила. Чувствую себя просто ужасно. «Это Тейлор должна чувствовать себя ужасно», — отзывается Сэм, и голос его гневно звенит. «Поверить не могу, что она все это тебе сказала. Джули, мне так жаль. Хотел бы я быть там. Сделать что-нибудь. Я бы тоже этого хотела». Он вдыхает. «Это все моя вина». «Сэм, ты не можешь винить себя за это». «Но как нет?» — не усрывается голос. «Мика бы не лезла в драки, не чувствовала себя одинокой, и никто бы не говорил тебе таких ужасных вещей, если бы я только...» Он замолкает. «Прекрати. Ты не виноват, Сэм. Ни в чем не виноват. И мне не важно, что там обо мне судачат». Тишина. «Но я чувствую себя таким бесполезным. Я никак не могу помочь», — наконец произносит он. «Даже Мике. Представить не могу, чтобы я чувствовал, если бы потерял ее. Ты хотя бы можешь с ней увидеться? Может, тебе стоит сходить к ней, поговорить с лицом к лицу? Не знаю, станет ли она меня слушать. Сможешь попытаться еще раз? Я хочу, но каждый раз, как мы заговариваем, мне приходится скрывать от нее секрет, и она это чувствует. Это тайна, как стена между нами. Так что ты планируешь сделать? Сомневаюсь, стоит ли ему об этом сообщать. Я боюсь его реакции. Хочу рассказать ей о тебе. Может, это все исправит. Думаю, она поймет. Сэм молчит. Думаешь, не стоит? Не знаю, Джулс, произносит он. Не хочу, чтобы с нашими разговорами что-нибудь случилось. Но ты ведь сам сказал, что может ничего и не случиться, напоминаю ему я. Может и так, но это все равно слишком рискованно, не находишь? Значит, ты думаешь, это плохая идея? Сэм снова задумывается. Думаю, тебе самой придется решать. Я смотрю в окно и пытаюсь понять, как же мне поступить. Иногда мне очень хочется услышать от тебя парочку ясных ответов. Прости, но у меня их нет.